Море — это горе, а без него, кажись, вдвое. Я поведу шхуну, тем более карман хоть выверти, словно в нем мамай войной ходил. — Вы подумайте, — осторожно вставила Ирина Павловна. Саркомов обиделся. — Сказываем слово, так стал быть, не врем, дочка. Но вы даже не спросили, куда идет шхуна. — А мне хоть накудыкало. Есть спасы за Громантом. Спасы не разучились верить. По мне, так в кого хошь верь, все равно спереди море, позади горе. Справа мох, слева ох, одна надежда бог. — Ну, так значит, договорились? — решила закрепить разговор Ирина Павловна, боясь, что этот странный старик раздумает. Саркомов хитро подмигнул в ответ. — А кто надо мной начальствовать будет? — Ну, хотя бы я. — Молодая щедочка, выпей сначала воды, сколько я беды. Ну-ка, скажи, какой самый страшный зверь на севере? — Комар. — А ведь и угадала. На какой самый длинный конец на корабле, какой самый короткий? — Короткий, не знаю, а самый длинный, наверное, будет ваш язык, Антип Денисович, — улыбнулась Ирина. — Тоже угадала. — Молодец. И посыпались вопросы, которые Саркомов задавал, даже не ожидая на них ответа. — А какого дерева нет на севере? А и где баян изобрели? А куда водяные черти от святого носа делись? А как медведи в воду влезают? А как олени рыбу ловят? Ирина Павловна сказала, что ставит им условия. Саркомов мгновенно насторожился. — Какие? Вы не будете распускать руки, как делали это раньше. — Хорошо, дочка, буду по пословице держать голову наклонно, а сердце покорно. И еще ты погоди, полюбишь меня, за что Иван Грозный полюбил чанцлера, за ум и длинную бороду, только и у меня будут условия. — Какие? — Задаток. Капитанская фуражка с капустой в придачу и команда-то, которую пожелаю. — А что за команда? — Мои сыновья. Каждогодно государству столько мяса до ворвания промышляют, что никакой мясной ферме за имя не угнаться. Их за это даже на фронт не отпускают, броню дали, вон они какие у меня. Он показал на фотографию молодого широколицевого парня в светлой зюитвестке и весело рассмеялся. — У меня сыновей четверо, а четырех портретов мне требуется, все к четыре капли воды. Завел одну фотографию, а любуюсь на всех сразу. — А кто они, морские зверобои? — Ты что ж не видишь, дочка? — К мореходству с измала приучены, а умники такие, словно каждому по 100 голов в шею винчены. Вот же я их на шхуне заставлю батьку уважать, чтоб капусту на фуражку обязательно. — Теперь как насчет вашего заработка? — Эх, дочка! — игриво отмахнулся старик. — На море Кияни, на острове Буяни стоит бык печеный. Боку чеснок толченый, а ты с одного боку режь, а с другого ешь. Ирина Павловна уже начинала уставать от болтливого старика. Поднявшись за стола, она сказала, — Ну, ладно, тогда надо собираться. Дело не ждет. — О чем мне собираться? Брюхо вот с собою прихвачу, да зубы щнешь. Ну, язык, смотришь, проживу зиму-то припеваючи. Когда Ирина Павловна уже спускалась вниз по лестнице, она слышала, как Саркомов окликнул стиравшую женщину. — Катеринка, тащи сюда шкалик, у меня сегодня праздник, я снова стал шкипером. Шарнгорст и джунгли. Командующий флотилией Норд адмирал Шкивинт в молодости командовал миноносцами и до старости терпеть не мог крупных кораблей. Но для того, чтобы держать в напряжении русских и англичан, гросс-адмирал Дениц перебазировал именно в район его флотилии такие дорогие игрушки, как линкоры Шарнгорст и Тирпиц. Котлы линкоров, поставленные теперь на подогрев, денно и нощно пожирали десятки тонн драгоценного топлива.